В старых ракитах. Повесть. Памяти моей матери Прасковьи Яковлевны. Возвратившись с работы, Василий сразу заметил, что матери стало хуже. Она лежала спокойная, сложив худые жилистые руки на иссохшей груди, и молча, не поворачивая головы, следила за сыном. Василий фальшиво-бодро улыбнулся ей, успокаивающе кивнул, вышел в коридор и быстро стянул с себя спецовку. В прихожей было холодно, и он поспешил переодеться в домашнее, затем прошел в ванную, опять на ходу ободряюще улыбнувшись матери, выигрывая время, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. Вымыл руки, тщательно умылся и уже только затем сел у кровати больной на стул. Он не мог больше тянуть, хотя ему очень хотелось курить. «Иди поешь. Успеешь со мной-то», — сказал Евдокия слабо. «Что ж теперь? Руку не подложишь». Василий хотел было запротестовать, не решился, потому что взгляд у матери был сегодня какой-то незнакомый, жутковато светлый, и виски еще больше впали и зажелкли. «Надо будет, я сама скажу», — добавила Евдокия, и Василий, удерживая на лице все то же деланно одобряющее выражение, кивнул. «Я тебе чаю принесу», — сказал он матери. «Сейчас греть поставлю. Тебе, мам, послаще налить?» Прикрыв глаза, как бы согласно кивнув, Евдокия с благодарностью к судьбе затихла, ушла в себя. Ей было хорошо, что у нее ласковый и добрый сын, что вот ей тепло, и чаю дадут, когда она только захочет. А в деревне, в вырубах, поди теперь все снегом забило под самые застрехи. Изба выстала. Да и что там теперь? Четыре старухи остались, сидят по своим углам. Когда это выберутся, одна другую проведать? Вот и она. Останься в вырубках, лежала бы пень колодой. Кипятку некому согреть да подать. Племянницу Верку тоже поди дождись за четыре версты. Вот она судьба, и хорошая девка, а Бог и в молодые-то годы порадоваться не дал. Мужик попался, не приведи Господи, оседлал злыдень и продуху не дает. Вот она тебе, нонешняя-то любовь ихняя. Говорила тогда, как он из армии заявился. Гляди, мол, Верка, гляди, уж куда как стрекалист твой суженый-то. Все игрища кругом за 10 верст на своем вонючем черте, Евдокия чертом называла мотоцикл, обскакал, да и к водке его тянет. А теперь так вот оно и высветило. Люблю его, черта, говорит. Вот тебе и полюбила на свою голову. Вышла одна сухотка. Вот девка дура, слабо возмутилась Евдокия, и в глаза ей потекла как бы обесцвеченная дымка далеких времен. «Да было ли что?» — все так же равнодушно подумала Евдокия. Какое-то внутреннее беспокойство и томление мешало ей, и теперь она то и дело словно пыталась оправить неровно облегавшую ее исхудавшее тело сорочку с длинными рукавами и глухим, завязанным тесемками воротом. Что-то мелкое и часто сощипывало с себя. Василий, войдя к матери с чашкой чая, стоял у двери и с тихой душевной тоской наблюдал. «Обирается», — думал он, не решаясь подойти ближе, не отпустить назад дверь. Раньше он никогда не думал о смерти, хотя ни раз и ни два бывал на похоронах. 45-летний мужчина, он был здоров, любил хорошо поработать, обильно и вкусно поесть, любил он и хорошую компанию. Он еще был в самом зените, но вот теперь, при виде того, как мать деловито словно что снимает с себя, какой-то шевельнувший всю его кровь ток проник и в него, и для него открылись иная мысль и иное чувство, и он не знал, что это такое. Что-то, что он знал понаслышке, что-то, что пребывало в его крови от сотен и тысяч ему предшествующих. Все это как бы выплеснулось в один всплеск, в один свет, разом проникший в самые темные, никогда не видевшие света, уголки его души. И стало ему страшно от этого высветления, и от того, что он родился и живет, и от того, что у него есть мать, и что ему придется умирать так же, как сейчас умирает она. В один миг он увидел жизнь в совершенно новом повороте. Он тяжело переступил с ноги на ногу, словно проверяя, присутствует ли еще он в этом мире, в этом доме, где ярко горела электрическая лампочка под желтым шелковым абажуром. Недоброкачественный паркет громко заскрипел, и Василий напряженно взглянул на мать, но тотчас с облегчением перевел дыхание. Она по-прежнему ничего не замечала. Ему стало тесно и душно в этой комнате. Ему показалось, что он тоже никогда уже больше ничего не увидит, кроме этих стен и низкого, потрескавшегося кое-где потолка со свисавшим с него уютным абажуром. Раньше, до ухода в армию, в этой комнате жил сын Иван. Вон еще этажерка с книгами в углу. Взгляд Василия остановился на этажерке, и ему стало легче. Твердыми грузными шагами он подошел к матери и остановился у кровати прямо напротив ее лица. Она его по-прежнему не замечала и продолжала обираться. «Мам», — позвал Василий, — «я тебе чаю принес. Давай помогу сесть». По лицу Евдокии было видно, что она услышала. В глазах у нее проступило усилие понять, но исхудавшие тонкие пальцы зашевелились еще беспокойнее. «Мам!» — опять позвал, с трудом сдерживаясь, Василий. «Чего ты? Может, врача позвать?» Теперь глаза матери были устремлены прямо на него. Василий до этого знал, что она умирает, знал еще с тех пор, как она попросила забрать ее несколько дней назад из больницы, и он поговорил о матери наедине с врачом. И опять это оказались слишком разные вещи. Одно дело было знать, и другое — при виде маленького, высохшего лица матери с отсутствующими бесцветными глазами почувствовать, что это перед ним действительно смерть. Опять какая-то удушливая волна поднялась в нем, и даже веки жалостливо задергались. «Ты, Ванек?» — спросила в это время мать. «Слава Богу, внучек, поспел, а я тебя все вижу, вот стоишь перед душой-то, не отходишь, ну, думаю, помру и не увижу-то, внучка». «Ты же гляди, Ванек, я ж тебе говорила, девка-то эта твоя, озленная вроде, гляди, со злой бабой рядом, удавишься, гляди, не дай бог со злой бабой-то бок о бок рядом, жизни не увидишь, а у тебя-то душа уродилась ласковая. Ты против злобы-то не выдюжишь, Ванек». Василий слушал, боясь шевельнуться, чтобы как-то не нарушить пугающего и в то же время покоряющего своей открытостью материнского заблуждения. Она уже говорила с любимым внуком из-за последней черты, и самому ему, Василию, уже не было ходу за эту черту. Евдокия, еще несколько порассуждав о будущей жизни внука со злой женой, сама словно в один момент и вышагнула из-за неведомого и пугающего рубежа обратно. «Господи помилуй!» — слабо сказала она, и у нее в глазах выразилось недоумение. «А я все с Ваньком вроде разговаривала, вроде он с армией на побывку явился, а? Как же так? Глаза-то раскрыла, а это ты?» «От Ивана письмо на днях было», — сказал Василий тихо, опуская чашку с чаем на стул у изголовья матери, и, расчищая место, осторожно сдвинул в сторону какие-то лекарства в пузырьках и коробочках. «Я тебе читал его письмо, мам. А ты, видать, задремала и померещилась». Евдокия ничего не ответила, перекатила голову по подушке лицом к стене. Теперь Василий видел ее серовато проступивший сквозь редкие седые волосы затылок. «Теперь уже скоро», неожиданно отчетливо и ясно, как нечто определенное, окончательное и не подлежащее обсуждению, сказала Евдокия. «Ты ж гляди, Василий, ты меня тут в городе не зарывай, ты меня домой, в вырубке отвези. Я буду рядом с матерью, твоей бабкой, да с братьями рядом лежать. Я тут не хочу, в городе-то». «Ну, брось ты, мать, ну что ты?» — нарочно загорячился, запротестовал Василий. «Да ты еще полежишь да подымешься, мы еще Ивана из армии дождемся, да женим его, сама же говорила. Еще правнука дождемся. Ну, кто не болеет? Ничего, ты давай вот чаю хлебни». Она подчинилась и при помощи Василия смочила губы. Тотчас попросила опустить ее на подушку. «Иди, иди, делай свое дело. Скоро баба поди вернется, а обедать нечего», — сказала Евдокия. Василий ничего не ответил и тихо вышел на кухню. И только там, опустившись на табуретку у плиты, горько и подавленно усмехнулся. «Что ни говори, а у матери характер. Не взлюбила она невестку с самого начала, ничего и до самого конца не переменилось. Вот и сейчас дала ему понять, что ей не по душе городская жизнь, когда при здоровой жене муж и обед может приготовить, и другие бабьи дела сделать. А то, гляди, к как говорила ему мать месяца три назад, и срамное бабье исподнее выполоскать да развесить. И хотя Василий не видел в этом ничего позорного, сейчас слова матери напомнили ему прежние ее стычки с Валентиной. Он покурил, стараясь отвлечься от своих мыслей, затем начистил картошки, время от времени поглядывая в темное окно, за которым бесновался уже густой мартовский ветер, и в то же время вслушиваясь в тишину в комнате, где лежала мать. Дверь к ней он оставил полуоткрытой. Оттуда не доносилось ни звука, и Василий поставил варить картошку, открыл банку скумбрии в натуральном соку, нарезал хлеба, достал несколько соленых огурцов, очистил луковицу. Подумав, он еще решил почистить селедку, хранившуюся тоже в банке с рассолом, и сбегать, пока не вернулась жена, в угловой магазин за пивом. Убавив огонь под кастрюлькой с картошкой, он заглянул к матери, и минут через 10, довольно потирая руки, уже доставал из сумки холодные, быстро запотевшие бутылки с пивом. Картошка кипела, из-под крышки прорывался веселый порог. Крышка звонко дребезжала. Василий сдвинул крышку, опять заглянул к матери, лежавшей в прежней позе, навзничь, с неподвижно устремленными в потолок глазами. «Сейчас Валентина придет. Ужинать будем», — сказал он, потому что нужно было нарушить молчание. Он медлил, приглядываясь к лицу матери, и, заметив, что она слегка шевельнула головой, ушел на кухню. Он достал стакан, открыл бутылку с пивом, налил и жадно выпил. Пиво было свежее, и на краях стакана остались клочья таявшей пены. В магазине он хотел еще прихватить бутылку водки, но что-то в собственном настроении, может быть, неуверенность, помешало. И он был доволен своей выдержкой. Теперь он уже твердо знал, что брать водку на этот раз никак нельзя было. Он услышал, как Валентина открыла дверь, затем осторожно разделась и сняла сапоги. Он увидел ее в дверях и нахмурился. Первым делом она поглядела на бутылку на столе, затем перевела взгляд на мужа и молча кивнула в сторону двери в комнату, где лежала мать, взглядом спрашивая, как дела. Василий в ответ неопределенно пожал плечами. Сердитое, недовольное лицо жены вызвало и у него мгновенную реакцию раздражения. И он, шагнув к столу, вылил остатки пива в стакан и залпом выпил. «Зря ты, Вася», — сказала Валентина, присаживаясь сбоку и устало кладя руки на цветастую клеенку. Она работала на конвейере на обувной фабрике и часто жаловалась, что к вечеру совершенно выматывается. Василий ничего не ответил, лишь открыл вторую бутылку с пивом, опять налил и придвинул жене. «Выпей». Валентина взяла стакан, окунула губы в пышную пену и глотнула. Глаза у нее были сейчас грустные и усталые, но она была благодарна мужу за эту маленькую заботу. Минут через 10 она, посидев у кровати свекрови и напрасно попытавшись расшевелить ее, уже привычно хлопотала на кухне, а Василий по-прежнему молча потягивал пиво, становясь все угрюмее. Он отказался от ужина и, еще раз взглянув на мать, лег спать, оставив дверь к ней в комнату приоткрытой. Он еще услышал, как возилась, раздеваясь, и вздыхала рядом жена. Затем сон окончательно сморил его. Ему показалось, что он проснулся сразу же от голоса матери, позвавшего его, и он услышал этот ее голос еще во сне, а уж только затем проснулся. Он это хорошо помнил, так же, как и то, что еще во сне этот совершенно особый голос матери сковал его, и он некоторое время лежал, обливаясь от невыносимого страха холодным потом. Затем он тихо выпростал ноги из-под одеяла и скинул их с кровати, нащупывая разношенные войлочные тапки и чувствуя гулкое и неровно колотившееся сердце. Из приоткрытой в комнату матери двери пробивалась широкая тусклая полоса света. Это горел ночник. И тут Василий опять услышал ее голос. Вернее, не услышал, а как бы почувствовал его изнутри. Голос, по-прежнему какой-то особый, нечеловечески гулкий, прозвучал где-то глубоко в его душе, в сердце, ударил в мозг, и Василий как бы сорвался с постели и бросился к ней в комнату. Она встретила его нетерпеливым, лучащимся взглядом. Он заметил, что глаза у нее как бы стали больше. Теперь на этом высохшем, маленьком, почти детском лице оставались одни глаза, потому что и говорить она уже почти не могла. Василий опустился у изголовья кровати на колени. Евдокия едва-едва шевельнула губами. «Что, мать?» — тихо спросил он, беря ее руки в свои ладони и невольно вздрагивая. Рука была уже мертвая, холодная-холодная. «Ты меня звала?» «Кликала, кликала, сынок», — скорее угадал, чем услышал он ее бессильный шепот. «Ну что, мать, попить или все-таки скорую позвать?» «Не надо. Ни к чему», — опять угадал он. «Помираю, сынок. Гляди же, не обмани. Как обещал, в вырубке. На свой погост отвези. Слышишь? Вырубки, вырубки, сынок». И хотя Василию стало страшно, так как никогда не было, он, пересиливая себя, с недовольным видом покачал головой. «Ну что ты в самом деле, мать? Мы еще Ивана дождемся, да женим его. Мы еще на свадьбе-то...» Он умолк и, наклонившись еще ниже над ее лицом, уже совершенно иным голосом спросил. «Что? Ты икону-то, икону, Ивана-воина?» Опять больше угадал, чем услышал он,